Сразу вспомнилась легенда, рассказанная Иринеей о том, что иногда корабли, построенные с гордостью и любовью, команды которых не относились к ним как к транспорту или корыту, а как к живому существу, накама, приобретали душу и могли оживать. Меня мгновенно пробрало ознобом. По позвоночнику пробежал холодок, оставляя за собой армию мурашек. Они мешали связно мыслить, как и ощущение присутствия чего-то по-настоящему потустороннего. Но опасности я не чувствовал, только странное ощущение тепла, уюта, приятия, и в глубине сознания рождалось понимание. Передо мной был еще один мой накама. От осознания этого я с размаху шлепнулся на задницу и выдохнул с искренним раскаянием. «Прости меня, Мэри, я ничем не могу тебе помочь». И уже более внятно, сглотнув, потому что понял, кого еще должен был найти для команды, добавил, «Я ведь совсем не плотник и не способен залечить твои раны. Боюсь, только наврежу». Призрак корабля отвлекся от работы, повернулся ко мне, вызывая странную дрожь, улыбнулся. И я услышал, словно в голове, знакомый и чужой одновременно голос. «Ничего, капитан, ты берег меня от бурь, как мог. Мы еще попутешествуем вместе», — подбодрил меня корабль. Но было что-то в последнем предложении предостерегающее. Что-то вроде «попутешествуем», но недолго. Вспомнилось, сколько раз я сам случайно или намеренно, но ломал какие-то части корабля. Нос, мачту. Навалился тошнотворный удушающий стыд, желание вернуть время вспять, сделать хоть что-то, и осознание, что я не в силах. «Прости за все», — едва слышно прошептал я, чувствуя собственную бесполезность и несостоятельность, как капитана. Мэри снова улыбнулся мне как-то по-доброму и вновь приступил к ремонту самого себя, а я так и вернулся на берег, глажимый чувством вины, и уснул беспокойным сном. Потом снова был лес, бессмысленные битвы, огромный питон, который, разозлившись, проглотил нас, чтобы мы обнаружили внутри горы золота. И, в конце концов, я оказался лицом к лицу с богом Энилем, простым человеком, съевшим дьявольский фрукт, как я и предполагал. Забавно было то, что главной целью его существования была Варса, обычная земля, которая ценилась в небесном море дороже золота. В Скайпе ведь, в облаках, мало что способно было расти, в отличие от плодородной почвы, вот они и ценили ее так высоко. Это было вопросом выживания, и божок их просто хотел власти и богатства в валюте, которая была в цене на его родине. Эниль так повредился рассудком, что заставил своих жрецов построить корабль, ковчег, с помощью которого собирался попасть на Луну. Он считал ее Варсой, с помощью которой сможет покорить мир. Еще один псих, короче, но его атаки на меня не действовали. То есть совсем никак, как и сказала моя штурман, резина была природным врагом электричества, и сила моего фрукта полностью блокировала силу его фрукта. Ситуация была почти как с крокодилом и водой, только на этот раз антиподом способностей противника был я сам. На фоне этого я даже задумался, чем являлся природный враг резины. Огонь, который плавил, мороз, который значительно сокращал тягучесть, или что-то иное. Битва с богом тоже была скучной, он обладал волей наблюдения, и я тоже ее использовал. Как итог, мы не могли друг по другу попасть, потому что я сдерживал другие силы, битва-то происходила на глазах у нами, хотя все же находил уловки для того, чтобы его избить, но и он нашел на меня управу. Просто с помощью электричества он с легкостью плавил золото и, таким образом, когда я открылся, повесил мне на руку хороший грузик, очень хороший, и я полетя ел на землю, а бились мы как раз на его ковчеге, который неплохо приподнялся над островом. Что поделать, если золото было тяжелейшим из металлов? Я, конечно, попытался дрыгнуть летающими конечностями, когда скрылся от взора нами, но тонкие хрупкие крылья, полет на которых осуществлялся во многом благодаря возможности управлять потоками воздуха, просто не могли выдержать вес гигантской золотой бусины, что подобно кандалам сковывало мне руку. Я мог нести человека, при усилии даже двоих, а может и троих при очень сильном вспомогательном ветре, но вес даже трех взрослых человек не шел ни в какое сравнение с этой металлической хренотенью. Так что упал я ровнехонько туда, где еще недавно строился ковчег Максим. Я оказался в тупике, так как из-за золота не мог вернуться к Энилю. Я попытался и сам расплавить металл, но так как никогда прежде ничего подобного не пробовал, конечно же, не смог, но поставил себе мысленную зарубку потренировать это, и не успел придумать, что с бусиной делать, потому что мне снова помогла моя драгоценная Нами. Дело в том, что в центре острова рос гигантский бобовый стебель, на котором Эниль жил, у корней которого и ковчег строился, и вообще развитие событий как-то вот вертелось вокруг него. И Нами пришло в голову попросить Накама его срубить. Зачем? А чтобы с помощью волновика, проехав по падавшему стеблю, забросить меня, ну и себя, в небо. Как раз туда, где совершенно спятивший Эниль, с помощью своей техники Райго собирался окончательно уничтожить Ангельский остров и кусок Джей. И она сделала это, лишь с одним условием, моим обещанием, что она останется в живых. К слову, я все удивлялся, почему все ублюдки, встретившиеся мне на пути, все время желали что-то уничтожить из-за каких-то глупостей. Крик хотел стереть с лица земли Баратти, раз ресторан-корабль ему захватить не удалось. Орлонг сравнял с землей практически целую деревню, чтобы запугать жителей острова Нами. Крокодайл готов был погубить целое государство ради непонятных целей. И вот теперь Эниль, ну, летел бы на ковчеге к желанной Варсе, Луне. Зачем же уничтожать остров? Или ангелы пытались помешать ему? Они, на мой взгляд, и слово против него боялись сказать. Так что сбрендивший недобог был свободен, как птица в полете. Разве что не какал так же легко. Хотя он разозлил меня. Впрочем, меня злили и раздражали все на острове. И недопредательница Канис, и трусливые ангелы, и шандийцы, которым было лишь бы с кем-то подраться, и они дрались со всем, что двигалось. В купе с прислужниками Эниль они сильно потрепали мою команду, что, в принципе, не могло не злить. Так что, когда я, воспользовавшись все тем же золотым шаром на руке, разгонял Райго, технику Эниля, долженствующую уничтожить Скайпию, всерьез размышлял над тем, стоит ли это делать или, может, позволить молниям уничтожить все. Но решил, что все-таки стоит, потому что на острове были Накама, где-то в прибрежных водах качался на волнах Белобелого моря Мэри, а мне нужно было срочно куда-то выплеснуть накопившееся раздражение, чтобы просто не обратиться в демона, чем и раскрыться перед всеми. А когда Райго был уничтожен, у меня из глубин подсознания, я так понял, как раз из демонической его части, поднялась такая злость, что я просто взял и со всей дури врезал Энилю в живот все тем же золотым шаром. Хотелось, конечно, еще раз увидеть ошарашенное лицо этого парня, перехватив управление над его молниями, но за битвой все еще наблюдала Нами. А я был просто не готов к вопросам и истерике личной ведьмы. Так что, золотой колокол, ради которого воевали шандийцы, и в который я должен был ударить, чтобы послать сообщение старику Крикету и котом, что город золота в небе, а его предок не был лгуном, и правда торчал из плотневого облака. Видимо, его туда закинул гигантский бобовый стебель, выросший на куске джей ровно из пирамиды. Эниль хотел первым позвонить в колокол, но мой удар вдавил в гордость Шандера и его самого. Золотой браслет на моей руке от этого раскололся, и мелодичный чистый и очень красивый звон разнесся на многие тысячи миль вокруг. Однако вблизи он оглушал. Так что я, с чувством выполненного долга, свалился на маленькое облачко, с которого Нами в первых рядах наблюдала за эпическим сражением будущего короля пиратов с богом Энилем. Как говорил топорукий Морган, я велик, ши-ши-ши. На облаке пришлось немного передохнуть, потому что тягать такой кусок золота было нелегко. Кстати, а ведь, пока Нами на волновике везла меня по гигантскому стеблю, я тянул золото, но держался не за волновик, а за ее талию. Эта мысль меня насторожила, потому что выходила, будто моя с виду хрупкая штурман была очень сильна физически. Это с какой же силой нужно было вцепиться в руль волновика, чтобы удерживать не только меня, но и вес золотого шара. Конечно, можно было все списать на последствия того, что она выпила мою кровь, но все равно, это было чересчур. От мысли я отмахнулся. В любом случае, стоило радоваться, что у меня такие Накама. Так что я просто попросил ее закрыть глаза и довериться мне, а после расправил крылья, подцепил одной рукой волновик, ибо жаль было оставлять новую игрушку ведьмы, а второй, ее саму, и с большим наслаждением закружил в потоках воздуха, плавно спускаясь к острову. И Нами не визжала, а наслаждалась полетом вместе со мной, доверяла мне и была верна, потому что глаз не открывала, хотя я почти физически чувствовал ее любопытство. Приземлились мы в развалинах золотого города, неподалеку от через раз дышавшего зарой бессознательного вайпера, военачальника шандийцев. Нами, почувствовав твердую поверхность под ногами, сразу открыла глаза и вопросительно уставилась на меня. «Луффи, Как? Но я хитро улыбнулся, показал ей знак тишины, прижав палец к губам, и кивнул в сторону приближавшихся остальных Накома. Штурман была заинтриговала, но пока не расспрашивала. Зара многозначительно хмыкнул, и мы вновь встретились друг с другом. Мои друзья пережили гораздо более изнурительные и серьезные битвы, чем я. Все были ранены, но живы, а потому я, вздохнув с облегчением, сполз по стене какого-то дома, с улыбкой глядя на товарищей. И они тоже были счастливы и довольны тем, что снова выжили, что снова победили, что снова достигли цели. А потом опять был праздник, в котором участвовали все. Праздновали победу над Анилем и окончание его гнета, праздновали окончание 400-летней войны между шандийцами и скайпийцами, начавшейся как раз после того, как часть Джей взлетела в небо, и просто позволяли вырваться накопившимся эмоциям. Пир был горой, и гигантский питон праздновал с нами. Было хорошо и весело. Правда, немного раздражало то, что мы снова были героями. Негоже пиратам быть ими, а почему бы и нет, раз уж других героев не находилось. Хотя в середине ночи я разбудил команду, и мы, как истинные пираты, решили ограбить местных, стащив из питона все золото, которое нашли. Плюс прихватили еще и обломки моего браслета, и попытались свалить по-тихому. Но Робин задержалась, читая панеглиф на колоколе, который нашли местные жители, и о котором сообщил ей я. Так что от местных мы драпали так, что только пятки сверкали. А они что-то кричали вдогонку, но нам было не до того, чтобы вслушиваться. Мы очень быстро приготовили корабль к отплытию и отчалили в направлении, которое указала нам Канис, чтобы уже, наконец-то, спуститься в родные, вечно бушующие волны Синего моря. Когда поток Белобелого моря внезапно оборвался, и мы на полной скорости полетели с 10 000 метров, не наблюдая под кораблем ни единого плотневого облака, с помощью которого могли бы спастись, я думал о том, что, если чудесным образом выживу, доберусь до горла той стервы, что отправила нас этим маршрутом. Однако зря я сомневался в скайпике, ибо нас спас, явно вызванный ею же, осьминог. И так как все живые существа в облаках были сильно раздутыми и легкими, чтобы не падать в Синее море, он стал огромным воздушным шаром для Мэри, на котором мы плавно спускались. Была какая-то романтика в этом, пить чай и смотреть на закат, окрашивавший более низкие облака под нами и золотящие морские воды далеко внизу. Все оттенки от белого, до светло-коричневого, от красного до бордового, от розового до лилового, от салатового до бирюзового, от голубого до темно-синего, мы видели все краски, которые только возможно увидеть на закате, пока спускались. А ветер, о, чудо, что за ветер обдувал нас, легкий, чуть влажный, соленый на вкус бриз. Это было лучшей наградой за наши старания и лучшим завершением очередного приключения. Однако на месте усидеть я не мог и вскоре забрался на сам воздушный шар, с удовольствием на нем прыгая. Ступил, да, что поделать, но мне тогда не пришло в голову, что с каждым моим прыжком осьминог все быстрее сдувался. Спасибо, Накома, что вовремя заметили это. Не шибко помогло, правда, потому что осьминог внезапно сдулся совсем, и мы понеслись к воде, опять, а ведь мы были еще довольно-таки высоко. Усоп попытался спасти нас и Мэри с помощью ракуш, а мы ей накупили, и утащили их у Энеля и жрецов очень много разных, мужественно прыгнув на веревке, не побоявшись, что она лопнет, но это тоже мало помогло. Мы с огромной скоростью и ревом воздуха в ушах, почти привычно летели навстречу верной гибели. Было страшно, было очень страшно, ведь даже вызываемые мною потоки ветра почти не уменьшали скорости. Я снова подумал, что все, но вода оказалась ближе, и мы снова получили очередную порцию ушибов и трещин в костях, естественно, от падения. Но ладно бы только это, зализывать раны нам было не привыкать, так нас опять угораздило нарваться на приключения, ведь мы приземлились прямо на базе морского дозора. Почти сутки мы с переменным успехом скрывались от них, пытаясь найти выход с базы, ведь их командующий был очень хитер. Но, в конце концов, мы выбрались и оттуда, воспользовавшись ракушами и припасенным мною осьминогом, снова надув его до состояния шара и взлетев при помощи ракуши отдачи. И стоило нам только убраться подальше от дозорных и заделать все течи в трюме, их после падения с неба появилось очень много, как мы просто убрали паруса, кинули якорь на риф и рухнули на палубе, тихо молясь о нескольких днях отдыха, чтобы хоть немного восстановить изрядно подпорченные нервы и здоровье. Небеса, как обычно, были глухи к нашим мольбам. Глава 25. Ураган событий. Да, этот мир и приключения в нем стали казаться мне бесконечными. После Скайпи был остров, на котором мы все чуть не лишились памяти. Страшно вспомнить, каково это, проснуться среди абсолютно незнакомых людей, в лексиконе которых слова доверия нет вообще, а подозрительность стоит в приоритетах. Мы это испытали на себе, вернувшись памятью во времена, когда команды еще не были. Уф, жутко было, тяжело, но мы разобрались с ситуацией, справились с очередным врагом, договорившись меж собой, и все-таки друг друга вспомнили. А потом был остров, на котором мы повстречали старого друга Зара. Тоже без заварушки и мистики не обошлось. Меч семи звезд, какие-то запечатывающие камни, красная луна, жрица, бабуська мне по пояс, которая в моменты удивления становилась метра два, а то и два с половиной ростом, зомбированные дозорные. Изра, способный порубить в салат даже собственного друга за то, во что верил друг, верит сам и верит его капитан. Кому рассказать, что было, не поверит. Но тоже все хорошо закончилось. Хотя нервы это мотало здорово. Хотя бы тем, что мне снова пришлось смотреть на бой своего первого помощника. Потом был еще странный длиннокруглый остров и пираты Фокси, с которыми мы играли в традиционную, но тупую пиратскую игру «Раздача Диви». Этот гад, их капитан Серебряный Лис Фокси, вынудил меня участвовать в его игре, задев гордость. Ну и сам виноват, все закончилось благополучно. Однако мы все равно почти выли, когда выползли с корабля на очередной остров и даже спорили, что встретим на нем. Вариантов было много, бредовых, потому что нам чертовски везло на невероятное. Так, команда пиратов соломенной шляпы со дня на день ожидала Армагеддона. Выражалось это почти в полной апатии и ленивых размышлениях о том, что мы будем делать, если встретим на острове собрание всех четырех Йонка или адмирала флота морского дозора, или мировую знать, или мировое правительство, или филиал Ада, или шичибукаев, которые будут охотиться за нами, или... В общем, вариантов было много, но ответ на вопрос один. Мы будем спать. Но нет, мы встретили всего лишь одного, всего лишь, ага, из адмиралов-маринеров, Акидзи, при виде которого Робин оцепенел от ужаса. Учитывая, что он на моей инаком оболтал, мол, предаст, как предавало всех, сбежит, уничтожит, бла-бла-бла. У археолога была явно психологическая травма детства, связанная с этим человеком. И вроде нападать он не собирался, так, только пугнуть. Про деду вот, напомнил. Сказал, что я просто его копия. После этих слов оцепенел от ужаса уже я. А он еще и уничтожить нас грозился, потому что, видите ли, мы в силе только растем. На нервы давил, а они у нас и так на пределе были. И что? Правильно, Робин сорвалась. Ну и я за ней, чтобы защитить. Чуть-чуть не успел. И сила дьявольского фрукта адмирала заморозила в летнокома. И это-то ладно, освободить было просто. Однако противник был. В общем, я решил не рисковать и отправил команду срочно спасать нашего археолога. Усоп возмущался, да и остальные были не рады тому, что я предпочел бой один на один. Но Зара и Санджи быстро угомонили всех, как никогда единодушно утверждая, что приказы капитана нужно исполнять, каковы бы они ни были. Мимолетно порадовался тому, что хоть капитаном-то меня все признавали. Стоило Накама скрыться за лесом, как я демонстративно уселся на траву, давая понять, что драться не намеревался. «Ты же только что желал надрать мне задницу», — удивился адмирал, вскидывая бровь. «За мою, Робин, ответишь». «Но не в этот раз», — холодно пообещал я, объясняя. «У нас нервы в последнее время на пределе, вот мы и поддались на твою провокацию». «Уж прости», — я развел руками. «Я вижу, что ты не собирался на нас нападать, а действительно хотел лишь посмотреть на Робин и познакомиться со мной». Он удовлетворенно хмыкнул, будто ждал момента, когда я прекращу строить из себя импульсивного мальчишку, и тоже сел. В итоге это становилось уже какой-то традицией. С Лу я также знакомился. «Ты доверяешь этой женщине?» — спросил он в лоб о странном. «Не до конца», — ушел от ответа я, ведь просто не мог не доверять Накама. «Однако есть вопрос в том, какое тебе до этого дело, и почему ты нас предупредил о ее опасности? Один из наивысших офицеров дозора, а помогает пиратам. Странно и подозрительно это, не находишь?» — озвучивал я мысли, прищурившись. Акидзи помолчал, скучающе глядя на меня. Думал, стоит ли отвечать. «Однажды я позволил ей спастись по просьбе старого друга, и считаю, что с тех пор несу ответственность за нее. Но за все эти годы я лишь жалел о том, что пощадил ее», — зевнул он, скрывая чувства, которые я чуял. Ему не было безразлично, как бы он хотел это показать. Любопытно, что это был за друг и вообще за история, в которой дозорный позволяет уйти от возмездия врагу мирового правительства. Я прямо-таки чуял темное прошлое, возможно, причину, из-за которой Робин стали называть детем демона. Она пиратка, ею и останется, не сомневайся. В любом случае, разочарование для дозорного, разве нет? Лукаво ухмыльнулся я, а Акидзи на откровенную провокацию не повелся. Я не напал на вас только по одной причине. Мы по разные стороны баррикад, но боремся заодно. Я скептично фыркнул, но вообще-то лжи не чувствовал. В арабости ты показал, что, если и вступаешь в битву, то только ради друзей или в поисках справедливости. Очень хотелось хохотнуть, ведь помнил массу причин, почему мы там вступили в бой. Не все из них были благородными, в том числе и основные, особенно у меня. Но порыв посмеяться я задавил. Не пирату дозорного разуверять в чем-то вроде честности. Дозорный говорит о справедливости, вскинул я бровь удивленно. Но и не пирату об этом говорить, хмыкнула Акидзи, широко зевнув. Я был когда-то протеже твоего деда, и сейчас был бы им, если бы он не отказался от поста адмирала. Ага, так вот почему адмирал проявил интерес ко мне, все дело в деде, из-за него явился посмотреть на меня, из-за него и не нападал, изучал. П.Ф. Если ты и впрямь протеже, то должен понимать, что повышением его хотели прижать к ногтю и добраться до его многочисленных преступных родственников, фыркнул я. Ты прав. Без всякого выражения согласился Акидзи, поднимаясь на ноги. «Что ж, мне пора, хотя и лень, конечно, не сказал», – простонал он, с усмешкой добавив. «Да и за тебя команда волнуется. Я отпущу тебя, но только ответь на вопрос. Если бы мы сражались всерьез, ты бы применил ту силу, которую, не сомневаюсь, унаследовал от деда. В крайнем случае, разумеется», – сухо ответил я, прищурившись снова. «Это что же получалось?» Дед болтал о семейной тайне направо и налево, или он так доверял этому человеку, или не доверял, но силу показывал, ускользая от вопросов. На корабль я вернулся задумчивым, а потом мы встретили чудо-расчудесное, настоящий морепоезд, который ходил по рельсам, проложенным по воде. Вот так плывешь себе, плывешь, и тут бац, на твой кораблик из ниоткуда вылетает железный монстр. Это шок, это восторг, это взрыв эмоций. Ну правда, я и поездов-то никогда не видел, а тут целый морепоезд, такой длинный-длинный, с вагончиками, окошечками, людьми. Мы с братьями видели когда-то такое у одного из детишек знатига, не мечтали, нет, у нас игрушки были взрослее, да и игры тоже. Но не испытать восторг было невозможно, как тогда, так и сейчас. Странную бабулю по имени Кокора с мелкими чимни и гамби, от которых пахло даже не рыбой, а морскими глубинами, как от морских королей, на фоне моря поезда я почти и не заметил. Город воды, Ватер-7, следующий остров, к которому привел нас Лок-Пос, поражал пейзажами. В смысле, я даже и представить себе не мог, что где-то существует город-фонтан, буквально. Но нет, он был, да еще и на нашем пути. Столько воды было в нем, пресной воды, сколько не было нигде. Она вырывалась фонтаном из центра острова горы, с верхнего уровня многоуровневого города, а потом стекала вниз реками, потоками, которые фактически были улицами. Количество этих потоков вызывало острое ощущение, что город вот-вот утонет. Однако сам остров, несмотря ни на что, мне очень понравился. Миролюбивые гостеприимные жители, красивые, ухоженные дома и улочки, сравнительно низкие цены в магазинах. Мы, конечно, не собирались задерживаться там надолго. Нужно-то было немного. Обменять золото с небесного острова на Белли, отремонтировать Мэри, закупиться провиантом, дождаться, пока настроится лог, и вперед, в море, навстречу новым приключениям. Как бонус, можно было попытаться найти плотников команду. Тем более в памятке об острове для туристов, которую нам всучили, говорилось, что в Ватер-7 были одни из лучших плотников на Гранд Лайн, а также, что здесь жил плотник, который строил корабль самому Золотому Роджеру. А мне все еще было стыдно перед Мэри. Поэтому я надеялся подыскать какого-нибудь плотника сорвиголову, чтобы вписался в команду. Золото мы обменяли быстро. Ведьма моя ручная, конечно, продешевить не могла, а потому воспользовалась наградным листком с моей мордочкой на фото, чтобы выбить большую сумму. И ей это отлично удалось. А пока нами пересчитывала ее любимые денежки, мы с Зара переглянулись, без слов договорившись именно здесь обменять золото, добытое на Черном острове. Как-то раньше этого сделать не удалось. На Виски Пик и Литл Гарден по разным причинам денег вообще не было, на Драмме и Варабасте в обменниках просто не было нужной суммы даже близко. А этот островок был богат, к тому же он не зависел от судов торговцев или путешественников, потому что поблизости была одна из трех главных правительственных баз, оплот правосудия, Эниес Лобби. Так что здесь часто сновали правительственные и дозорные суда, да и морепоезд, более простой, быстрый и удобный способ передвижения, мог перевозить большие грузы или богатых людей гораздо чаще, чем на любой другой остров. Ну и, наконец, сами местные жители, в основном плотники с верфи под названием Галлила, зарабатывали для себя и города немало, ведь в компании строились и корабли дозорных, и выполнялись заказы даже самих Тенерюбита. В общем, Ватерсеми отлично развивались экономически, а потому в местном обменнике мы могли получить суммы, даже превышающие миллиард белли. Отдельно радовало, что при таком богатстве жили здесь скромно, держались друг за друга, хотя барыги оставались барыгами, считая каждую копейку. На верфи мы тоже быстро заказали осмотр нашей маленькой каравеллы. Хотя, в общем-то, я был там лишь мельком, сильно увлекшись изучением местных достопримечательностей и катанием на ягробулях, животных аналогичных лошадям, только водных. Хотя несколько человек из тех, с кем беседовала на верфи нами о нашем корабле, мне не понравились. Было в них что-то, чего я в людях не любил. Гнильца, склонность к предательству, что ли. К тому же они чем-то напоминали мне военных. Но, заморачиваться этим я не стал, полностью доверившись в деле ремонта корабля своим накома. А потом все как-то завертелось. Сначала мы с Зара по-тихому обменяли золото на белли, оставив бедного мужчину, что с нами расплачивался, бессмысленным взглядом смотреть на огромную груду золота, что мы достали из клети. Потом, отчего-то нервное с появления в адмирала Акидзи, Робин просто взяла и исчезла, да так мастерски, что ни нюх Чоппера, ни я не могли ее найти. Впрочем, она нередко так пропадала на новых островах, и мы не стали беспокоиться. А зря. Затем выяснилось, что из 300 миллионов белли, что мы выручили за золото Скайпи, 200 у нас увели. Потом плотники Галлила сообщили нам, что Мэри починить невозможно. Хребет корабля, говорят, сломался. Киль 6, шпангоуты 7 износились. Нам сказали, что корабль можно разобрать, заменить киль, но нашим Мэри он тогда быть перестанет, основная деталь, все равно что заменить сущность, а потому и смысла в этом тоже нет, проще и дешевле новый купить. Это было неожиданно очень больно, будто что-то где-то глубоко внутри меня оборвалось навсегда. Я прикрыл глаза в тот момент, и так и не смог дать ответ плотникам, что же им делать, чинить или строить новый. А после у нас похитили Усоппа, а еще позже выяснилось, что его не похитили, а он в одиночку ушел к нашим грабителям, укравшим белли, чтобы разобраться. Мэри был очень дорог ему, как подарок его подруге, той бледной, как смерть, Кай. И он знал, что деньги нужны для ремонта корабля, но все равно их упустил, они были доверены ему, пока мы искали Робин и разбирались с верфью. На весь Ватер 7 только члены клана какого-то Фрэнки могли это сделать. Вот Усоппи отправился к ним один, но был чудовищно избит. Естественно, мы, то есть я, Зара, Санджи и Чоппер, отправились мстить за Накома, а заодно и вернуть деньги. Но, вот беда, белли наши уехали. Зато и заведение клана Фрэнки было стерто с лица земли. Мы все были злы, а потому плохо сдерживались. Выпустив парта, я и решил, что с Мэри мы попрощаемся. Это было непросто. Принять такое решение, но необходимо. Как ни крути, а я был капитаном, ответственным за жизнь каждого в команде. Мэри мог развалиться на части где угодно, в том числе и в открытом море. В этом случае нас всех ждала гибель, недопустимо. Я не смог уберечь Мэри, но и идти на нем дальше мы не могли. Прекратить путешествие, тоже. Это была очень суровая реальность, с которой следовало смириться. И ответственность за такие решения и их последствия была тяжким грузом на капитане. Уже вечером нас вдруг объявили вне закона, обвиняя в покушении на Айсберг Сана, мэра Ватер 7 и президента судостроительной компании Галлила в одном лице. Почти сразу после этого вдруг объявилась Робин и с помощью Чоппера передала нам, что, мол, было весело, мы хорошо провели время вместе, но все кончено, и не ищите меня, ну и прочая чисто женская чушь, что было в голове у этой дурной женщины. Однако покинуть команду без разрешения капитана, это приравнивалось к предательству. Я был просто в бешенстве и поклялся сам себе, что найду, верну и накажу. Потому что был уверен, что уходить она не хотела, а ведь были все основания думать, что она, как и предупреждала Акидзи, просто предала. День был очень печальным и расстраивающим меня, поэтому вечером, когда я вернулся на корабль, рассчитывал на отдых, дабы банально не сорваться. Однако не тут-то было. Усопт воспринял новость о расставании с Мэри слишком. Просто слишком. Да как он вообще посмел обвинять меня в том, что я не ценю Накома? Еще и на бой вызвал за корабль. Идиот. Сказал сражаться в полную силу, иначе я его оскорблю. Что ж, это я понимал и отказаться от боя не мог, потому что, несмотря ни на что, он был моим Накома. И я понимал его гордость. Вот только драка в полную силу. В этом я ему тоже отказать не смог, а потому вырубил одним ударом, до крови от впивающихся в ладони ногтей, сжимая кулаки от досады, злости, иррациональной обиды, и, пожалуй, от душевной боли тоже. Бесчувственным я вовсе не был, и мог поклясться, что самому Мэри в тот момент было даже больнее, ведь команда ссорилась из-за него, мне мерещилось, что я слышал его вой. Волею капитана и победителя я освободил Усопа от обязанностей канонира и приказал на рассвете покинуть Мэри остальным. Так корабль оставался хотя бы не один, а со своим самым близким Накома. И я видел его слезы, когда собирал свои шмотки, и глубоко в душе вторил ему. Горько было после, уже лежа на кровати в гостинице, чувствовать на себе прожигающие косые взгляды команды и физически ощущать угрюмое молчание и встревоженность. Да, мы в один день лишились сразу трех друзей. Я лишился. Смириться с этим было. Этого просто не передать словами. Но на этом горести наши не закончились, ведь еще до рассвета на мэра города снова было нападение, и пыталась убить его. Ника Робин, собственной персоной, почему нас и обвинили в покушении. Однако действовала она не одна, а с сообщниками. Теми самыми людьми из Галлила, что мне так не понравились на верфи. Что это было? Почему она была с ними? Или я ошибся и она все-таки предала меня так же, как пыталась предать крокодайла? Я не верил. Я был в таком ступоре, что, в общем-то, и не понял с кем, а главное, почему я подрался и каким образом застрял между зданиями на нижней улице. Причем застрял так, что просто банально не мог выбраться. Хотя, видимо, я просто был не в себе. Хорошо, что перед тем, как застрять, я успел отдать Накома приказ поймать Робин. И вот висел я, значит, между зданиями и чувствовал себя как никогда бессильным. Был угнетен и подавлен тем, что происходило с моей командой. Команда для моряка ведь роднее семьи. А потом я заметил на улицах нижней улицы странный шум. Люди собирали пожитки, заколачивали двери и окна домов и куда-то уходили. Мой чуткий слух уловил фразу, которую повторяли если не все, то почти все. Аквалагуна близко, это аквалагуна. Я насторожился, потому что уж больно много опасительных, а то и вовсе панических ноток было в этих голосах. Когда улицы опустели, я вдруг почувствовал, что вода отошла от острова, а за ней, и волосы зашевелились у меня на затылке, потому что эта аквалагуна была ничем иным, как цунами. Я мгновенно заерзал, пытаясь выбраться, но силы куда-то все делись. Не получалось сосредоточиться, не получалось собраться. Руки вместо привычной уверенности, твердости ощущали слабость, как после тяжелого боя с противником на равных. Они просто отказывались слушаться меня, отказывались подчиняться. Это было почти страшно. Но вдруг, словно из ниоткуда, я услышал голос Нами. Она кричала откуда-то из-за спины. Кричала, надрывалась, плакала о том, что Робин не предавала, что покинула команду ради нашего спасения от морского дозора. Нами рыдала в голос, а я чувствовал, будто почва вернулась мне под ноги. Сразу стало на душе так легко-легко, не совсем, но, сразу появилась цель, и силы вдруг нашлись, в основном, благодаря ярости. Какого хрена эта чертовка не верила в команду и капитана? Неужели она еще не поняла, что мы сможем справиться все вместе с любыми трудностями? Вот же женщина, одним словом. Я даже усмехнулся, припомнив, что с нами такое уже было. С нами. И здания, между которыми я был зажат, просто рухнули, как подкошенные. А я, падая, обхватил своего штурмана за талию, зацепился вытянутой рукой за другой дом, и мы понеслись к спасению, потому что нижняя улица уже должна была погрузиться под воду цунами. Мы так спешили и торопились, что, запыхавшись, свалились, не добежав до конца лестницы. Рядом упали за расчоппером, которые, похоже, тоже откуда-то еле-еле выбрались. На миг показалось, что мы были уже в безопасности, потому что забрались уже высоко, но, стоило мне прийти в себя, как гнев всколыхнулся в сознании, и море, словно отвечая на мои чувства, резко увеличило высоту волны. Я не успевал ни добежать, ни даже просто протянуть руку. Я успел лишь подумать о том, что на этот раз мне точно придется раскрыться, теперь перед нами и Чоппером, как нас захлестнула соленая и грязная от поднятого слоя песка и ила волна. Я приготовился вытолкнуть всех силой воды, как вдруг вокруг моего запястья что-то обернулось и потянуло к поверхности. А еще через мгновение я уже лежал на краю верхней улицы и, восстанавливая дыхание, пытался осознать, что произошло. Оказалось, все было просто. Один из плотников Галлила, Паули, с помощью своих веревок вытащил нас из воды, чем заслужил мою большую благодарность. А потом пришла в себя Нами и вцепилась в меня мертвой хваткой, с одним единственным именем на устах – Робин. У меня рефлекторно сжимались кулаки, но я смотрел на гигантские волны, которые захлестывали на верхний уровень города, и судорожно размышлял. Накама увезли на судебный остров Дозора, за всю историю которого там никто оправдан не был. Робин много лет противостояла Дозору и правительству. Было ясно, если я позволю ее увезти Санье с Лобби, придется штурмом братьям Пилдаун великую подводную тюрьму, ведь оставить ее я не мог, тем более что жизнью и свободой она пожертвовала ради команды. Я не простил бы себе, если отпустил бы. Но что было опаснее? Прорываться сквозь цунами на правительственный остров, а после противостоять тысячам правительственных жешавок, многие из которых наверняка были сильны, или штурмовать подводную тюрьму, за всю историю которой сбежал оттуда лишь один человек, да и то отрезав себе обе ноги. Выбор был равноценен, но было одно «но», которое вынуждало меня торопиться. Усоп за каким-то хреном тоже был увезен, Санджи пробрался на море поезд тайно и пытался вытащить Гаренакама, да еще и должник. Фрэнки, названный брат мэра Ватер 7, был у них. Целых 4 причины на то, чтобы не допустить отправки Робин в Импилдаун. Да и Санджи не отправился бы на том поезде, если бы не ожидал, что мы погонимся следом. Вот только, Зарата ладно, а вот Нами и Чопперу лучше всего было остаться в Ватер 7. Я не хотел рисковать еще ими, хотя и у них была причина отправляться на спасение. Почему? Потому что мы были пиратской командой. Одна команда, одна судьба, это практически было нашим девизом. И я отправил Кару следом за поездом с приказом защищать Накама, а сам решил, я отправляюсь следом за ними. Сейчас же, вы или со мной, или остаетесь и ждете здесь. Скрываться, в такой ситуации, глупость. Не теперь, Луффи. Насторожилась Нами, видимо, резким переменам во мне. Если я отправлюсь один, мне будет легче пробраться мимо всех правительственных шавок незамеченным. Но, проигнорировал ее я, если мы попадемся, мне прямой путь на эшафот, а вам в подводную тюрьму. Я развернулся к Накама лицом и улыбнулся кривовато. Но ведь оставить мы их не можем, верно, этот Каку? Мне было бы очень интересно сразиться с ним, ухмыльнулся Зара, словно и не сомневался в моем выборе, припомнив имя одного из работников верфи, которые мне не понравились и оказались внедренными агентами. «Я с тобой, капитан, до самого конца, каким бы этот конец ни был», — пообещал он. Нами посмотрела на нас, вздохнула и влепила мне свою коронную затрещину, назвав дураком, а Чоппер с готовностью поднялся на ноги. Я незаметно выдохнул. Было проще, когда они были рядом. «Но как мы попадем туда?» — спросила Нами с искренней обеспокоенностью. Я обернулся к плотникам Галлила, которые все еще стояли поблизости. «Корабль, дайте мне корабль», сурово посмотрел я на них. «Пожалуйста». «Нет, аквалагуна все еще идет», возмутились они искренне, глядя на нас, как на безумцев, хотя уже были в курсе случившегося. Их ведь тоже предали. «Это всего лишь большие волны», закатил я глаза. «Они нас не остановят. Дайте нам корабль». От нетерпения хотелось рвать и метать, угрожать, запугивать, контролировать себя, свои эмоции. Становилось все сложнее, а местные отказывали в такой простой просьбе. «Это невозможно», — закричал Паули. «Вы спасли айсберг Сана, и потому мы не позволим вам бессмысленно погибнуть в аквалагуне. Вы что, не понимаете, что соваться туда — самоубийство, защищать пиратов?» Я аж цыкнул с досады. «Мы лишь зря теряли время на споры. Я не прошу его бесплатно», — склонил голову к плечу я. «Я его выкуплю». «Сколько вы хотите за небольшой корабль? Я готов заплатить вам тройную цену. Все равно, это же безумие». Противились они. «Ты чуть только что жизни не лишился. совсем спятил», — вскричал Паули. «Что ж, хорошо», — вздохнул я, прикрывая глаза и пытаясь считать мысленно, чтоб успокоиться. «Да, мы спасли айсберга. Да, мы необычные пираты и спасали даже целые страны, не то что города, и без всякой личной выгоды. Но это происходило случайно, просто так получалось потому, что мы спасали друзей или Накома. Сейчас та же ситуация. Моя Накома в беде. Я понимал это настолько отчетливо, что всякий самоконтроль летел к чертям. Ситуация ведь была не как с нами. Сложнее, опаснее, но мы могли сделать хоть что-то. А раз, по сути, если Робин еще могла быть зачем-то нужной правительству, то Усопп и Санджи, нет, их могли просто убить, в любую секунду. И только от одной этой мысли ярость волнами поднималась во мне и выплескивалась на свободу. И еще двое в серьезной опасности. Мне плевать на Аквалагуну, потому что я должен их спасти, как капитан и друг. Каждое новое слово я проговаривал все яростнее. Кажется, она разливалась и вокруг меня, потому что жители Ватер-7 с каждым моим шагом отступали от меня, и я к чертям готов уничтожить весь этот гребаный мир для того, чтобы спасти их. Я топнул со всей дури по каменной кладке улицы, и та неожиданно, даже для меня, разлетелась в разные стороны осколками, и в ту же секунду у меня за спиной вздыбилась огромная волна, захлестывая всех, и меня в том числе, с головой, разлетаясь веером брызг. Город трясся, как осиновый лист на ветру. Похоже, море и правда отзывалось на мой гнев. Или я неосознанно управлял им, или это было совпадением. Но это было очень эффектно вкупе с моим раздражением. И все-таки, вдруг столь большие волны не были совпадением. Понимая, что так действительно могло быть, я снова попытался успокоиться. Иначе я мог просто разрушить город. Шумно вдохнув несколько раз, я продолжил. Пытаясь защитить нас от гигантских волн, вы забываете одну вещь. Мы пираты и мы вне закона, понимаете? Пытаясь нас защитить, вы сами становитесь преступниками. Кто мы для вас? Чужие. Какое вам дело до наших жизней? Никакого. Продайте мне корабль, потребовал я. Даже если вы каким-то чудом избежите ярости моря, идти за Накома вам все равно не следует. Как раз потому, что вы пираты, отчего-то тоже яростно пытался переубедить Паули, обвинительно и невежливо тыча в меня пальцем. Эниес Лобби – это правительственный остров, практически вход в мировое правительство. Охрана там соответствующая, а потому ни один пират не смеет и помыслить о том, чтобы вернуть Накома оттуда, ведь всем ясно, что его ждет. С Эниес Лобби только два пути. Один ведет к Калмбилту в великую подводную тюрьму Импилдаун, где лишь камеры заключенных и бесконечные пытки. А второй путь, для пирата это прямой путь на эшафот в Маринфорде, воскликнул он, потрясая кулаком. Вы что, собираетесь бросить вызов всему мировому правительству? Вас раздавит, и думать нечего. Горячо и искренне пытался переубедить меня плотник с веревками. Я низко на глаза надвинул шляпу и тихо произнес, впрочем, так, чтобы меня услышали все. Как я и сказал, я мир уничтожу, но Накома верну. И тут же яростно зарычал. Если вы не хотите продать мне корабль, хорошо, да будет так, но тогда я украду его или возьму силой, даже если мне придется уничтожить остров. Я резко вскинул голову, и собственная сила из-за раздражения вырвалась на свободу. Ветер яростным вихрем взвился вокруг меня, поднимая в воздух людей, что не успели зацепиться, и уничтожая ближайшие постройки в мелкую щепку. Море отозвалось на зов мгновенно, и укрепление верхней улицы начало разрушаться под натиском волн, а часть людей забросила далеко вглубь улицы все той же волной. Меня и Накома море не трогало, мягко обтекая вокруг. Небо было низким, затянутым тучами, и первая молния по моему же зову ударила совсем близко от Паули, у которого глаза вылезали из орбит, ведь вокруг нас бушевал настоящий морской шторм. Страх его я чувствовал у всех свидетелей моей ярости. Он притуплял мое миролюбие. Луффи, тоненько пискнули позади меня Нами и Чоппер, но на них шикнул Зара. Тихо. Спасем придурков и Робин, он все объяснит. Корабль мне или, я клянусь, этот остров пойдет на морское дно, а его содержимое, на корм рыбам, прошипел я, сжимая кулаки, в которых трещали молнии. И не от Аквалагуны, а от моей силы. И вот как раз в тот момент, когда страсти достигли апогея, когда эмоции готовы были взорвать к чертям все вокруг, когда от напряжения, ощутимого физически, сводило скулы, на сцену вышла старуха Кокора. Она что-то бухтила о горячих головах, и о том, что я не прав, но главное я услышал. Оказывается, Существовал еще один морепоезд, правда, без тормозов, и она собиралась дать его нам, если мы не боимся смерти. Город Ватерсемь спасло лишь чудо, старуха. Потом оказалось, что мэр города уже заправил морепоезд и приготовил к отправке. Единственный адекватный человек в городе, помимо бабки, сразу мне понравившийся. Нагрузившись мясом и саке, которое привезли нам местные, мы уже приготовились выдвигаться, но внезапно с нами попросился клан Фрэнки спасать своего босса. Я решил, что раз это будет бой с правительственными шавками, которых очень много, то любая союзная сила лишней не будет, и согласился. Тем более они так умоляли, и мы отправились в путь, морепоезд Ракетмен и корабль клана Фрэнки позади. Когда поезд встал на рельсы и покатил с огромной скоростью, вдруг обнаружилось, что с нами отправились и плотники Галлила, включая Паули. Они хотели по-мужски побеседовать со своими предателями. Я же решил, что и эта сила пригодится, и мы, пираты-мугиворы, клан Фрэнки и плотники Галлила, заключили союз. Ведь глупо было там оставаться разрозненными группами, особенно, когда цели были схожими. На пути нам встретилась только одна волна цунами. Зара предлагал пробиться сквозь нее, но я был слишком раздражен. Останавливать ее я не намеревался, на это ушло бы много сил, которые были нужны, так что я разделил волну на две части, перенаправив в разные стороны от поезда. Это помогло немного взять себя в руки. Потом позвонил по Ден-Ден Муши Санджи, спрашивая разрешения у меня на то, чтобы пойти спасать Робин в одиночку. И я, зная, что никакой приказ его не остановит, разрешение дал. Но мы все равно нагнали и лягушку в шрамах, которая плавала кролем, по имени Йокодзуна, и вагон, в котором были Санджи и Усоп в маске, он прикинулся своим же другом, потому что иначе ему было стыдно нам в глаза смотреть после своего бунта. Я решил, что так было даже проще. Он все равно, как Накама, как часть команды, помогал спасти Робин, но частью команды он больше не был. А раз он представился другим человеком, то и ссоры между нами, как бы не было. Снайпером же он был все равно превосходным, и помощь его могла пригодиться. Кстати, в отцепленном вагоне они остались благодаря Каре. Если бы не она, то легкими ушибами парни бы не отделались. А стоило в рассветных лучах вдалеке показаться острову, как я снова не смог совладать с чувствами. Шепнул Зара, что отправляюсь вперед, а после тихо выбрался из вагона, расправил крылья и взмыл в небо, торопясь к Накама. Примечание к части. Киль – нижняя деревянная хрень, или хрени, типа балки, проходящая посередине днища от носа до кормы, служит обеспечением прочности и устойчивости. Фактически именно на киле настраиваются остальные части корабля, потому и хребет, что на нем все держится. Шпангоут – деревянная хрень, типа балок, которая крепится к килю, как ребра к позвоночнику. На шпангоуты нашивается обшивка корпуса, то есть фактически это хрень, которая держит корпус. Глава 26. Остров Вечного Дня. Я летел к острову и чувствовал, как мною завладевали азарт и предвкушение. Я летел спасти Накама, но больше, гораздо больше жаждал битвы. Я летел и чувствовал, что во мне просыпалась ледяная ярость демона. Трое врат. Именно трое врат и 10 с лишним тысяч рядовых было на моем пути к Робин. Я бы не стал заморачиваться и просто нашел бы Накама и этого, как его, Фрэнки, по запаху, и украл бы их. Но, во-первых, я жаждал битвы и уже не мог эту жажду унять. Во-вторых, я не смог бы долго нести двух человек, а не море поезда по обратному направлению, ни корабля, готового к отплытию, у нас, можно сказать, что не было. В-третьих, за мной шли Накама и союзники. Слабые люди, которые хоть и выстояли бы против 10 тысяч, но с трудом и не без потерь. Ну и, в-четвертых, я являлся пиратом, а не вором, и собирался забрать свое силой, открыто. Так что я решил, что хоть и можно было по-тихому найти Накама, но делать так не стоило. Вместо этого можно было удовлетворить жажду крови до встречи с сильным противником, чтобы затем наслаждаться лишь боем. Как капитан и просто как сильнейший, я считал, что должен расчистить путь последователям, чтобы не завязли еще на первой линии обороны. Глупым я не был и понимал, что СП-9, те, кто увели мою Робин, сильны, и один со всеми я мог бы и не справиться, по крайней мере, в бою со всеми сразу. Мне нужны, просто необходимы были Накама, чтобы вытащить Робин, ведь это был бой до последнего. Значит, моя команда должна была дойти до того последнего рубежа обороны, то есть до сильнейших, целый и желательно не уставший. Ради этого можно было и самому устать. Дозорные возле фронтальных ворот так и не поняли, почему всегда безоблачное небо над островом, где и днем, и ночью сверкало солнце, вдруг заволокло тучами. Никто из них и представить себе не мог, что по их душе прилетел настоящий демон шторма. Но они все вздрогнули, когда перед ними появился я, вместе со вспышкой молнии и оглушающим раскатом грома. «Пропустите!» — я склонил голову к плечу вопросительно, не скрывая кровожадный оскал. Дозорные начали что-то кому-то докладывать, засуетились и наставили на меня оружие. «Глупые! Зря вы так!» — хмыкнул я и махнул рукой, создавая ураганный ветер. 30 с лишним человек тут же с глухим стуком врезались спинами во врата. Кто-то из них умер на месте, а кому-то не повезло, ведь их ждала инвалидность. Кости от такого удара не могли остаться целыми. Я перевел взгляд в низкое из-за туч небо. Шторм уже разыгрался вовсю. Мне не нужно было из ничего создавать ветер, молнии или дождь, ведь они и так всегда сопровождали морские тайфуны. Хотя этот отличался от прочих, потому что управлял им я. Мысль, движение пальцами во фронтальные врата ударила молния, вслед за которой пронесся шквал. И створки, не рассчитанные на такие явления природы на острове Вечного Дня, не выдержали и разлетелись щепками, открывая дорогу мне. Развлечение начиналось. Чертов капитан даже и не пытался выслушать план проникновения на остров, а просто удрал вперед. Я не был уверен в том, заметил ли он вообще, что за тупого завитушку и усопа можно было уже не волноваться, потому что они были с нами. Да и вообще, как-то не хотел я знать, что было в голове у этого демона. Хотя радовало, что он, наверное, всю серьезность ситуации понимал гораздо лучше нас. Иначе продолжал бы сдерживаться, в этом я был уверен. Нами была в бешенстве, когда обнаружила, что капитан не то, что не слушает ее, а просто его давно уже нет поблизости. Придурки из клана Фрэнки тоже расстроились, что их никто не собирался слушать. Зато за план прорыва можно было не волноваться. Но наши союзники все же ушли вперед, упросив нас ждать 5 минут, чтобы затем идти на прорыв. Мол, они нейтрализуют охрану первых врат, упрощая нам продвижение. Глупая и бессмысленная трата времени, когда на острове уже бушевал демон. «Эй, старуха, идем на прорыв сразу!» Практически приказал я Кокоре. Та от чего-то понятливо кивнула. Но ведьма, конечно, не могла смолчать. «Зара, а как же план?» — возмутилась она. «К черту план!» — фыркнув, усмехнулся я. «Кэп в такой ярости, в какой я его никогда прежде не видел. А он исчез минут 15 назад. Могу поспорить, что там горы трупов, и единственный живой и здоровый, кого мы встретим, это сам Луффи. Если не хотим пропустить веселье, его стоит догнать». «Горы трупов?» — переспросил Эрокок недоверчиво. «Что ты несешь, тупой Марима?» Я припомнил Виски Пик, побоище там, и то, что завитушка этого не видел. Но вот ведьма притихла. «Сам увидишь», — хмыкнул я, не собираясь за Кэпа объяснять все его особенности. На этот раз скептично фыркнул уже Ирокок. «Но ограда», — напомнил, дрогнув голосом, «Сагикинг откуда-то из поезда». Я скривился, не понимая, зачем ему было прятать лицо и выдавать себя за кого-то, если мы все равно его узнали. «Впрочем», — говорил он, — «реальном препятствии на нашем пути. Я это оценил, когда вылез из поезда на его крышу. Не слишком высокая металлическая ограда окружала остров, не позволяя попасть на его территорию непрошенным гостям. Но судя по скорости морепоезда, мощности у него должно было хватить, чтоб заборчик сломать, точнее согнуть. Почему-то я был уверен, что металл, из которого он был выкован, просто так не сломается. И тогда, по идее, мы могли по ограде взлететь, как по рельсам, заодно и преодолевая некоторое расстояние». Звучало неплохо. Оставалось только воплотить идею в реальность. Но для этого забор неплохо было бы согнуть заранее, чтобы поезд по ней покатился уж наверняка. Сам я этого сделать не мог. Техники боя не те, да и мечи резали, а не гнули. Точно смог бы Луффи, но его с нами не было. Ирокок сомневался. Плотники тоже вряд ли что-то смогли бы сделать. Решать нужно было что-то быстро, очень быстро, потому что к ограде мы стремительно приближались. Я вернулся в вагон, что посмотреться, в надежде, что придумаю что-нибудь, и наткнулся взглядом на Йокодзуну, гигантскую лягушку. Старуха Кокора рассказывала, что он неоднократно пытался остановить поезда с тех пор, как на одном из них увезли на остров Судатама, плотника Ватер-7, построившего корабль Голд Де Роджера. Лягуха, мол, был проблемой местных жителей, потому что из-за него рейсы задерживались, а дорожное полотно, а то и сами поезда приходилось чинить. То есть он был сильным, а этот как раз то, что было нужно. План родился в одно мгновение. «Эй, Йокодзуна», обратился я к нему, «сможешь согнуть ограду у основания?» Тот высунулся из окна, видимо, оценивая, но, вернувшись, уверенно кивнул. Команда вопросительно и подозрительно смотрела на меня. «Старушка, выжми из машины все», — попросил я Кокору. Та захохотала странным смехом, похожим на кваканье, приговаривая что-то о горячих головах и пытающих отвагой сердцах людей, которые ей так нравились. Но я не слушал, кивая лягушке на выход. «Зара, у тебя есть идея?» — остановила меня ведьма, нервно, не скрывая опасений, заглядывая в глаза. «Используем ограду, как трамплин», усмехнувшись, пояснил я, и, уже не обращая внимания на возмущение и испуганные вопли, вылез на крышу вслед за Йокодзуной. Поезд-то все равно несся к ограде на всех парах, его было не остановить, а жаб уже готовился ломать ограду, и волноваться было ни о чем, по крайней мере, я так считал. Всего минута томительного ожидания, и поезд все-таки достиг забора. С грохотом колес под гром молнии он влетел на полной скорости в препятствие, едва не сминая лягушку в фарш. Йокодзуна напряг немалые мускулы, и под давлением машины ограда поддалась, согнулась. Колеса заскрежетали о металл с противным звуком, от которого сводило зубы, и поезд, на секунду притормозив, резко дернулся и вылетел в небо. Кажется, он несся на еще большей скорости, чем по морю, пролетая над островом, над развороченными в щепки фронтальными вратами, над перешейком между первыми и вторыми вратами, и, прокатившись по телу, кажется, гиганта с острова Эльбов, мы приземлились на основной остров. Лязг, шум, гам и много недоумения разливались вокруг поезда. Повезло, что гигант оказался на пути, иначе посадочка не была бы столь мягкой. Впрочем, все равно мы потерпели крушение, и хорошо, что все успели вылезти на крышу и спрыгнуть до того, как машина рухнула, иначе ушибами бы никто не отделался. Я мгновенно принял боевую стойку, готовясь нападать и защищаться, все же территория врага. Но когда пыль, поднявшаяся в воздух в результате нашего приземления, осела, стало ясно, что обороняться-то и не от кого, потому что только команда, клан Фрэнки и плотники Галлила, могли стоять на ногах, а дозорные и правительственные агенты, коих вокруг были сотни, просто не способны были драться. Раненые и мертвые, они были всюду раскиданы телами по развалинам еще полчаса назад целого города. Многие из них без оказания медицинской помощи вряд ли проживут больше часа, другим предстояло мучиться от нанесенных увечий всю оставшуюся жизнь, а город, эту его часть восстановить было невозможно, так как его буквально сравняли с землей. Камни, остатки стен, тела и кровь, будто война прошла. Всю эту картину прекрасно дополняли чудовищные порывы ветра, молнии, то и дело, попадавшие в наиболее высокие остатки домов, и дождь, ливень, без конца хлеставший из низких туч, будто бы сам морской дьявол вышел на берег, чтобы уничтожить это место. Я никогда прежде не видел такого, даже на Виски Пик, после которого я думал, что в любви к битвам мы с капитаном были равны, не было такого. Там мы убивали, да, беспощадно, но быстро, даруя мгновенную смерть, азартно, но хладнокровно, наслаждаясь кровью, но не чужими муками. Здесь же, увидев последствия гнева демона, я понял, что разница была на самом деле огромна, и не только в силе, хотя и в ней, бесспорно, потому что я бы быстро истощился, сражаясь с такой массой людей. Различие было еще и в отношении, потому что то, что я видел вокруг, не было последствием боя, это было бойней, и существо, устроившее ее, наслаждалось происходящим, кровью, стонами, хрустом костей, запахом смерти. Но, может быть, так только казалось, а он просто хладнокровно шел к цели, к той женщине, уничтожая все помехи на пути. Пострадавшие не были мирными жителями или праздно шатавшимися зеваками, они были врагами и нападали с целью захватить или убить, помешать. Щадить их было глупо, и все же по характеру ранений чувствовалась рука опытного убийцы, а не просто воина. Убийцы, имевшего что-то животное в своей природе, демоническое, увиденное не удивляло. Я сам был близок к тому же, да и поступать собирался так же, оказавшись на острове. Но все же это впечатлило и меня. Я же говорил, что Луффи в ярости, хмыкнул я, краем глаз заметив, что команда была ошеломлена. И это еще мягко говоря, потому что их лица выражали скорее ужас и неверие. «Эй, Зара, ты же не хочешь сказать, что все это его рук дело. Передернувшись от страха, спросил Сагикинг: «А чьих еще?» Фыркнул я, отвечая вопросом на вопрос. «А по внешнему виду и не скажешь, что он такой монстр», — нервно выдохнул плотник Паули. «Почему-то я подумал, что он припоминал в тот миг, как спорил в Ватер-7 с нашим капитаном о безумии». Закурил завитушка, тоже нервно щелкая зажигалкой, руки тряслись, а потом глянул на меня. Во взгляде его горел недобрый, подозрительный и даже требовательный огонек. Но по какой-то причине поднимать тему трупов и изменившегося Кэпа он не стал, вместо этого задавая более насущный вопрос: куда он отправился, этот нетерпеливый идиот? Я промолчал, не зная ответа, хотя полагал, что куда-то к центру. Зато заметил, что к зрелищу он отнесся относительно спокойно, в себя пришел быстро, да и назвал Кэпа идиотом. О чем это говорило? Возможно, о том, что он готов был следовать за демоном. Мне, конечно, хотелось бы избавиться от этого извращенца, но стряпал он и впрямь хорошо, другом был надежным и Луффи нравился, так что, если быть с собою честным, даже мне не хотелось, чтобы он покинул команду. А я теперь смотрел за всеми, оценивал, как реагировали. Нет, я почти не сомневался в том, что открывшаяся правда не отпугнет их, но не проверять не мог. Остров не из мелких, придется искать. Оглядывая пустым взглядом развалины и стараясь не смотреть на трупы, ответила ведьма, тоже явно отложила вопросы на потом. Это было разумно, но тут ударил сильнейший шквал, сбивая мелких чимней и гамбистарухи кокоры с ног, отрывая от земли и бросая в стену. Пытался свалить и нас так, что пришлось ухватиться за первое, что попадалось под руки. В ушах ревело до потемнения перед глазами, однако даже сквозь этот шум мы услышали грохот и почувствовали дрожь земли. Вдалеке к небу поднялся столб пыли и, возможно, дыма. Мы с командой переглянулись, усмехаясь. «Его не придется искать», — хмыкнули мы в один голос, прекрасно зная повадки шумноватого капитана и не сомневаясь, что это был он. А дальше? Дальше мы просто отправились вслед за ним. Он почти достиг другой стороны острова, и нам следовало поторопиться. Бежать было бы долго, и тут очень кстати очнулись члены клана Фрэнки. Так что мы расслабленно передвигались по главной улице города на кингбулях, огромных странных животных, на мелких копиях которых передвигались жители Ватер-7. Время от времени я замечал среди развалин прятавшихся дозорных и агентов мирового правительства. Кое-кто из них трясся в страхе и носа не показывал, а кто-то даже осмеливался нападать. Эти были верны присяге и готовы были выполнять долг до конца. В уважении к ним, мы дарили им быструю смерть. Иронично, но теперь и команда не щадила врагов. Краем глаз я следил за ними. Они были подавлены, молчаливы, что-то оценивали, серьезно задумавшись. И ясно было, что нужно сказать хоть что-то, объяснить хоть как-то. Тем более они еще не знали, что буря тоже дело рук Луффи, и что он не человек, им тоже было неизвестно. Нервы у них были крепкими, так что был уверен, истерик устраивать не будут, в любом случае продолжат сражаться. Но все равно чувствовал, что их стоило как-то предупредить, хотя бы намекнуть. Чертов Лу, конечно, мне ничего не приказывал, но он наставил команду на меня, человека, которого назначил своим первым помощником. Я думал, что, наверное, это и было моим долгом, чем-то вроде обязанности, быть своеобразным буфером-переговорщиком между капитаном и его накома. Я вздохнул. Все это казалось не моим делом и вообще проблематичным. Вроде и старпомом быть не подписывался, хотя и на меньшее не согласен был, вроде и Луффи сам заварил эту кашу, сам и должен был расхлебывать. А все же оставить все вот так, на самотек, я не мог. «Эй, придурки, слушайте меня внимательно», — нарушил я гнетущую тишину, почти требуя. «Марима», — вскинул голову завитушка. В голосе его звучали предупреждающие нотки. «Заткнись и слушай», — раздраженно оборвал его я нетерпящим возражений тоном. Было не до разборок. И, черт его дери, он и сам это понимал, так что я продолжил, раз уж именно мне выпала такая доля, быть первым помощником носителя Д в имени. «Наш капитан», — я замялся, неуверенный, стоило ли говорить прямо, и решил, что все же не стоило, это была не моя тайна. «Он не человек, в буквальном смысле.